Взгляд остановился на небольшом кафе, расположенном на перекрестке. Заказал кофе, яблочный пирог и присел за столик. Увидел, как сразу подошли к условленному месту две небольшие группки парней. Посмотрел на часы. До сбора было еще полчаса. Постепенно начали подтягиваться и другие. Сквозь витрину кафе мне было хорошо видно, что парни нервничали. Коротко перебрасывались словами с напряженными лицами, затягивались сигаретами глубоко и часто. На исходе назначенного времени я насчитал 17 человек. Еще где-то через 10 минут подъехала машина, из которой вышел главарь с еще двумя парнями. Это был жилистый, мускулистый парень с крепкими кулаками, который был выше меня на полголовы. Может и правда, что Изабель имеет чувство к этому парню. Довольно симпатичный мужик. При виде главаря парни сразу оживились, окружили его, приветствуя. Когда тот что-то негромко стал им говорить, явно поднимая боевой дух, я заметил, что все, как один, уважительно и внимательно его слушали, не перебивая. Я неплохо разбирался в людях, и потому, что сейчас видел, он действительно был настоящим лидером, умеющим увлечь людей. Расплатившись, вышел из кафе и направился к боксерскому клубу со спортивной сумкой, всем своим видом изображая человека, идущего на тренировку. В сумке у меня ничего не было, кроме пистолета и глушителя, завернутого в груду старого тряпья. Когда проходил мимо банды, мне были слышны обрывки разговоров, но так как я испанского языка не знал, ничего не понял, зато увидел, как трое парней отделились от группы и направились куда-то между домами. На разведку, так и я следом. Идти прямо вслед за ними я не мог, так как обязательно привлек бы к себе излишнее внимание, поэтому пройдя вперед, только тогда изменил направление. Естественно, что упустил мексиканцев из вида, к тому же они здесь знают каждый камень, а я нахожусь здесь впервые, поэтому пришлось идти на ощупь. Пройдя мимо нескольких жилых домов, я обошел по большой дуге какое-то подобие сквера, а дальше уже пошли развалины и кучи мусора, над которыми витали тошнотворные запахи. При этом я старался придерживаться направления, в котором ушли парни Родригеса. Шагал быстро, но осторожно, с оглядкой, нередко останавливаясь и прислушиваясь. Судя по всему, здесь когда-то была производственная зона, теперь заброшенная и безлюдная. Похоже, это было очередной памяткой, оставшейся от Великой депрессии, экономического кризиса, прокатившегося по Америке в 30-е годы. Он длился более 10 лет и закончился только в 1941 году. Мне уже начало казаться, что я иду не туда, куда надо, как вдруг услышал чьи-то приглушенные расстоянием многочисленные голоса. Вытащил из сумки пистолет и глушитель. Накрутив глушитель на ствол, стал медленно, с предельной осторожностью, продвигаться на звуки. Наткнувшись на развалины одного из бывших цехов, где некоторые из окон нижнего этажа были закрыты порванной и проржавевшей проволочной сеткой, почти на цыпочках подошел к проему, который был когда-то дверью, и осторожно выглянул. То, что я увидел, стало для меня некоторой неожиданностью. Просто не ожидал увидеть здесь засаду, а она была. Под двумя окнами прятались, скорчившись, двое парней, причем у одного в руке был пистолет. А как, засада, только кто на кого. Только успел так подумать, как за окнами по другую сторону здания голоса начали звучать все громче и злее. Мне не были видны те, кто там кричал, но я чувствовал, как молодые мужские голоса с каждой секундой наливаются дикой, необузданной яростью, пока, наконец, все они не слились в единый рев, больше похожий на рычание хищников. Еще секунда, и раздался тяжелый топот множества ног, а к воплям озверевших людей прибавились крики боли и хриплые стоны. Вслушиваясь в гул массовой драки, я внимательно наблюдал за парочкой парней, сидевших в засаде. Те занимались тем же, чем и я, внимательно вслушивались в дикие крики и вопли, несущиеся с той стороны здания. Тот, кто держал в руке кольт, был явно старше своего напарника, худого, жилистого парнишки. Это был мужчина плотного сложения, лет 35, наемник. Вот только кто его нанял. В какой-то момент парнишка чуть-чуть приподнял голову над оконным проемом и стал наблюдать за побоищем, потом что-то быстро сказал, при этом я смог уловить только имя Родригес. Стоило наблюдателю произнести это имя, как следом привстал мужчина с оружием и тоже стал смотреть. Парнишка снова что-то быстро протараторил, после чего киллер резко вскочил, выбросил руку с пистолетом и получил пулю в затылок. Его напарник умер, даже не поняв, что произошло. Быстро подскочив к окну, я встал в проеме, а затем осторожно выглянул. Толпа в три десятка бандитов бегала, дико орала, махала ножами, дубинками и металлическими прутьями, а у них под ногами лежали сбитые на землю люди с колотыми ранами и проломленными черепами. Родригеса я увидел сразу, как и его конкурентов, трех здоровых мексиканцев, которые довольно ловко орудовали дубинками и металлическими прутьями, одновременно прикрывая друг друга. Было видно, что у них давно отработана подобная тактика. Один из троицы, здоровый как медведь, кинул бешеный взгляд в сторону дома, где я укрылся. «Значит, это ты толстый. Ну, здравствуй, парень». Выскочив из своего укрытия, словно чертик из табакерки, я четыре раза нажал на спусковой крючок. Пуф, пуф, пуф, пуф. Две пули были посланы в главаря, и по одной его двум подельникам. Уже разворачиваясь, я краем глаза успел заметить, как стал заваливаться толстый. «Это тебе за Изабель, паскуда». Уже не осторожничая, быстрым шагом я покинул развалины. Гул голосов за моей спиной существенно изменился. Боевой рев сменился на азартные крики победителей. Догадаться, что там сейчас происходило, труда не составило. Когда на землю рухнула туша толстого, то его банда сразу обратилась в бегство. Такой вывод было несложно сделать только потому, что именно толстый нанял убийцу. Он не верил, что может победить честно, а значит, не верил в себя и свою власть над людьми. Задачу, которую поставил перед собой, я посчитал выполненной. Обратная дорога у меня уже лежала в памяти, как хорошо сделанная карта, поэтому спустя 15 минут, не сбившись ни разу, вышел к боксерскому клубу. От пистолета избавился еще по пути, найдя мусорную кучу, где разобрал его на части. Посмотрел на часы. Время на всю операцию ушло около часа. Пройдя квартал, сел на автобус, проехал две остановки, сошел, проверился и только потом пошел на нужную мне остановку. Все это я проделал, как обычно, чисто в автоматическом режиме, ничуть не напрягаясь. Ну, затратил я лишние 40 минут, но если посмотреть на это под другим углом зрения, то, что собой представляет этот короткий отрезок времени по сравнению с длинной жизнью, которую, может быть, я сейчас сохранил. Времени до вечера у меня было много, поэтому я посвятил его отдыху. Погулял по набережной, поел в небольшом ресторанчике, потом дошел до порта, какое-то время смотрел на корабли. Мысли у меня в голове были самые разные, но по большей части приятные, так как собирался уйти в отпуск. Правда, пока короткий, так как у меня еще были незавершенные дела. Насмотревшись на океан, нашел телефон-автомат и позвонил в офис детектива. «Изабель, Макс на месте?» «Нет его и, судя по всему, будет не скоро. Что ему передать?» «Ничего. Позвоню ему уже завтра. Пока». Утром с аппетитом позавтракал, поболтал с Джимом на разные темы, после чего пошел звонить детективу. По дороге купил пару газет и сразу наткнулся в криминальной колонке на сообщение о массовом побоище двух мексиканских молодежных банд. Журналисты обеих газет, что один, что другой, с какой-то извращенной радостью писали о выбитых зубах, проломленных черепах и лужах крови. Пробежав глазами текст, я выловил нужную мне информацию, хотя при этом она несколько расходилась в количестве убитых и раненых, но при этом никаких имен или кличек не было названо. Выкинув газеты в урну, я подумал, если в числе убитых окажется толстый, то тогда могу считать, что время было потрачено не зря. Подойдя к телефонной будке, незаметно огляделся по сторонам и только потом набрал номер детективного бюро. «Привет, Изабель. Как?» Больше я не успел ничего сказать, так как на меня обрушалась лавина слов, каждая из которых была заряжена сплавом различных восторженных эмоций. Мне оставалось только слушать и вылавливать из моря слов нужную мне информацию. Из ее слов узнал, что толстый был убит, его банда разгромлена, а победа, как полагается, досталась хорошему парню Родригесу, поэтому у нее все замечательно, душа ее поет. Вдруг неожиданно поток слов оборвался, и я услышал в трубке голос Макса, полный злой иронии. «Как вчера тебе отдыхалось, Майкл? Не хочешь поделиться впечатлениями? Жду тебя с большим нетерпением». Когда я приехал к Максу, Изабель снова попыталась поделиться со мной своей радостью, но дверь в кабинет открылась, и я увидел на пороге излучавшую недовольство фигуру детектива. «Потом поговорим, Изабель. У твоего босса тоже есть новости, и ему явно не терпится со мной ими поделиться». «Правда, Макс, хватит болтать, заходи», — зло буркнул тот в ответ, после чего, резко развернувшись, вернулся в кабинет. «Садись, чего стоишь?» После того, как я сел, он какое-то время зло смотрел на меня, потом продолжил. «Все никак успокоиться не можешь, ничего не хочешь мне сказать». Сейчас в его голосе было столько яда, что не у каждой гадюки столько будет. «Ты вроде и так все знаешь», — сухо ответил я, не понимая причину его недовольства. «Я знаю, что ты заварил кровавую кашу, которую расхлебывать придется полиции. 6 трупов, и это при том, что сейчас в больницах лежат 7 тяжелораненых, не считая еще 1,5 десятков сильно избитых парней. Что ты на это скажешь? Сколько там было трупов с пулевыми ранениями?» 3. «Еще 2 человека получили огнестрельные ранения средней тяжести. Их всех можешь записать на мой счет, и это все. Ты мне лучше сначала скажи, зачем ты вообще туда пошел? Мы решили, что толстому не жить. Так, а если я берусь за дело, так довожу его до конца. Запомни это на будущее, Макс Ругер. Значит, по твоим словам, я все это устроил, так? Специально собрал на пустыре 4 десятка молодых мексиканцев, потом раздал им металлические прутья и ножи, после чего заставил драться. Нет, ты так не думаешь, но почему-то вину за побоище решил возложить на меня. Почему? Я догадываюсь. Даже нет, знаю. Ты не смог предотвратить драку и считаешь себя в этом виновным. Поэтому ты злишься. Хотя ты сам прекрасно понимаешь, что дело не в тебе или во мне, а в этих самых молодых парнях, которые не представляют свою жизнь по-другому. Ну что, успокоился? Нет. Тогда еще кое-что скажу. Если бы не мое вмешательство, жертв было бы больше. Макс криво усмехнулся. Так ты у нас, оказывается, герой. Слушай, а давай я похлопочу за тебя в департаменте полиции, пусть тебе медаль выпишут за твои подвиги. Ты знал, что Толстый нанял убийцу? Спросил я его, не обращая внимания на его сарказм. Что? Какого еще убийцу? Недоуменно уставился на меня детектив. А, так тебе приятели копы еще не все рассказали. Или они теперь не сильно хотят делиться своими секретами с бывшим полицейским? Глаза детектива зло сверкнули, желваки на скулах напряглись, но он постарался подавить вдруг вспыхнувшую ярость. Сдержавшись, какое-то время молчал, обдумывая мои слова, потом сказал: «Хорошо, расскажи, что там произошло». Коротко обрисовал ему картину того, что мне удалось увидеть. Макс какое-то время обдумывал то, что я рассказал, потом задал несколько уточняющих вопросов, еще немного подумал, а потом сказал: «Извини, я погорячился. Просто, когда утром прочитал газеты, мне показалось, что именно ты заварил эту кашу, потом позвонил хорошему знакомому, тот кое-что добавил, но, видимо, я не так все понял. Извинения приняты. Хочу сообщить тебе, что ухожу в отпуск. Буду отдыхать, потому что на протяжении нескольких месяцев трудился, не покладая рук. Отдыхай, заслужил. Вот только как тебя найти, если ты вдруг понадобишься? Ни телефона, ни адреса твоего я так до сих пор не знаю. Буду время от времени звонить. Пока». По поводу секса у сознания взрослого человека и 14-летнего тела были явные расхождения. Как взрослый мужчина я понимал, что мне надо решать эту проблему, но раз эротика не туманила мозг и не отвлекала от работы, я считал, что с этим делом можно немного подождать. Да и сердце у меня не стучало от задорных взглядов девушек, так как разум прекрасно понимал, что ничего нового для себя не откроет в женском теле. Странно, но у меня в той жизни так и не случилось большой любви. Мать умерла рано, и меня воспитывали дед и отец, поэтому в детстве и юности были чисто мужские увлечения. Охота, тренировки по стрельбе, восточные единоборства. За год до армии стал серебряным призером области по стрельбе из винтовки по мишени «Бегущий кабан». Вместе с этим показал очень неплохие результаты в неосновном для себя виде спорта, на соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета, где занял 5-е место. В те годы я даже не осознавал того, что жил по особому расписанию. Подъем, пробежка, специальная гимнастика, школа, тренировки. Уже потом, намного позднее, я понял, что дед был педагогом от Бога. Он сумел сделать так, что я не рвался куда-то на сторону, требуя личной жизни, потому что меня все отлично устраивало и так. Только время от времени я выбирался в кино с приятелями или посидеть в кафе. Часть свободного времени проводил в интернете. Да и не компанейский я был парень, не курил, не пил, лихо выплясывать не умел, да и попусту не любил говорить, больше отмалчивался. Потом была армия. Только после моей жизни на гражданке она не казалась мне суровой. Если там у меня было жесткое расписание, то здесь армейская дисциплина. Вот только хотел попасть в ВДВ, Очень хотелось попрыгать с парашютом, а вместо этого попал в спецназ ГРУ. Коллектив был хороший, сплоченный, но и люди там разные собрались, поэтому была водка и были девочки. Нет, я не ударялся в крайности, но кому в молодости не хочется попробовать все и сразу. Вот и сейчас я оказался в похожем положении, правда, теперь я знал, чего хочу. Поднявшись утром, я решил составить экскурсионный план и первым пунктом вписал в него экскурсию в Голливуд, которая называлась «Волшебный мир кино». Сказано, сделано. Приехал, приобрел билет и стал ждать, пока соберется группа. Пока ждал, присматривался к будущим попутчикам, а еще точнее, к молоденьким попутчицам, так как решил во время своего отпуска поработать над образом настоящего мужчины, который в американском исполнении состоит из трех составляющих – оружие, виски и красотки. С оружием и виски у меня было все в порядке, а вот девушки до сих пор не было. Непорядок. Вот только среди семейных пар среднего возраста с кучей отпрысков и молодежи с фанатическим блеском в глазах, готовых приобщиться к миру американской мечты, ничего приличного не наблюдалось. Наконец дождался, когда из экскурсионной конторы выйдет гид. Им оказался молодой разбитной парень, который должен был провести нас по миру грез и иллюзий. Он кратко описал сегодняшнюю программу, затем нас разместили на экскурсионном паровозике и повезли по павильонам Universal Studios, где можно было видеть такие спецэффекты, как нападение динозавра, землетрясение или появление громадной обезьяны Кинг-Конга. Он показывал нам декорации к фильмам с пришельцами и историческим фильмам. Из них мне больше всего понравился совсем маленький кусочек Дикого Запада, построенный в одном из павильонов. Парень много и довольно интересно рассказывал о снимающихся фильмах, о звездах кино, их жизни и привычках. Почтенные матроны и девочки-подростки восторженно ахали, когда слышали о подробностях жизни их любимых актрис или актеров. Мужчины, от которых существенно попахивало алкоголем, больше интересовались сексуальными предпочтениями звезд. После 2,5 часов показов и рассказов нас привезли в бар, в котором, по словам экскурсовода, отметилась вся плеяда киношных знаменитостей, причем наш гид сходу назвал любимые марки выпивки и коктейли звезд. Экскурсанты тут же облепили барную стойку, заказывая выпивку, как у звезд. Далее по расписанию у нас был час свободного времени, согласно которому мы могли глотнуть виски в баре, купить в сувенирных магазинчиках подарки на память, а также попробовать счастье в агентствах по найму актеров. Американцы даже из этого сделали бизнес, который был просто рассчитан на наивных дурачков. Ты приходишь в агентство с кучей своих фотографий и деньгами, после чего заключаешь договор и платишь деньги, затем агент берет твои фото и вкладывает их в специальные кармашки на страницах больших и толстых альбомов. После всех этих процедур, которые занимают около 10 минут, у тебя появляется шанс стать звездой кино, потому что все эти альбомы любят просматривать известные режиссеры, когда подбирают артистические кадры для своих фильмов. По крайней мере, так нам объяснил экскурсовод и затем подтверждал агент, с довольной улыбкой пряча деньги в карман. Именно поэтому наша группа разделилась на две части. Папа и мама оккупировали бар, а их дети, зажав в одном кулаке пакет со своими фотографиями, а в другой десятку, кинулись в сторону агентств, на бегу мечтая о мировой славе в области кинематографа. Бар и сувениры меня не интересовали, поэтому я не торопясь пошел вслед за подростками, хотя бы потому, что надо было куда-то идти. Если говорить честно, то мне уже стало скучно и хотелось отсюда уехать. Сейчас я шел и смотрел по сторонам, просто убивая время. Около одного такого агентства я заметил кафе и решил посмотреть местное меню, так как после почти трехчасовой экскурсии разыгрался аппетит. Заглянув, увидел, к своему удивлению, что народа здесь было совсем мало. Пока шел к стойке, успел заметить за одним из столиков девушку и сидящих напротив нее двух приторно красивых парней, явно сутенеров. Лицо девушки с первого взгляда поразило меня не яркой, а какой-то изящно тонкой красотой. В нем ничего не было от стандартного образа красоты современной американки. Она была другая и в то же время выглядела более женственной и сексуальной, чем любая красотка из американской рекламы. Неожиданно пришла мысль, что она, как и я, попала сюда из другого времени. Нет, мое сердце не дрогнуло, просто чисто по-человечески стало жалко ее свежесть и красоту, потому что скоро ее будут иметь все, у кого есть деньги на проститутку. Еще я отметил, что перед ней стояла пустая чашка из-под кофе, а у красавчиков, по начатому дорогому коктейлю. Дойдя до стойки, попросил стакан яблочного сока и бутерброд с ветчиной и сыром, после чего сел за столик рядом с этой троицей. Ветчина и сыр оказались сочными и вкусными, а главное, отлично сочетались друг с другом. Специально я не вслушивался в их разговор, но не затыкать же уши, когда в 3 метрах от тебя, за соседним столиком, как потом будут говорить в будущем, нагло вешают лапшу на уши. Сутенеры, не стесняясь, врали, что их знакомый, очень известный режиссер, как раз ищет девушку подобного плана. Только вот беда, он всегда очень сильно занят, но эту проблему можно решить, так как сегодня вечером они приглашены на вечеринку, где будет море шампанского, а самое главное, там будет этот режиссер. Я специально сел так, чтобы видеть лицо девушки, но только сейчас заметил, что у девушки совсем не радостное лицо, а наоборот, грустное или печальное. При этом она не столько слушает этих проходимцев, сколько, похоже, думает о чем-то своем. Даже сейчас, исходя из того немногого, что мне удалось услышать, нетрудно было догадаться, что привело ее в объятия сутенеров. Скорее всего, она была одна из тех романтических натур, которые, насмотревшись голливудского ширпотреба, слетались сюда со всей Америки, чтобы стать очередной звездой, стать похожей на слезливых героинь из их любимых мелодрам. Все эти девушки в моем понимании походили на ночных бабочек, которые летели на огонь, чтобы в нем сгореть. Посмотрел на часы, но так как время еще было, то решил взять еще один бутерброд, который мне так понравился, хотя цена на него была здесь вдвое больше, чем в обычном городском кафе. Когда я снова вернулся за свой столик, девушку явно лихорадило. Ее разум сейчас метался между призрачными мечтами, где она становится величайшей актрисой всех времен и народов, и страшными рассказами, которых успела наслушаться по приезде в Голливуд. Не знаю, что меня дернуло, но я решил немного поломать этот спектакль, уж больно наглые рожи были у сутенеров. А чего? Я же мальчишка. Слышь, дурочка, ты что их слушаешь? Врут они тебе все, им бы только под юбку тебе залезть. В зале после моих громких слов установилась тишина. Девушка вскинула лицо, ее большие зеленые глаза удивленно раскрылись при виде мальчишки, которого она только что заметила, заставив вынырнуть из своих мечтаний, страхов и сомнений. Одновременно с ней в мою сторону повернулись оба сутенера. Вот на их лицах растерянности не было, а вместо этого читалась откровенная злоба. Пока один начал говорить обо мне всякие плохие слова, второй не стал размениваться на ругательство, а вместо этого вскочил на ноги. Подскочив к моему столику, схватил меня за шиворот, затем рывком выдернул из-за стола и потащил к выходу. Народу в кафе было немного, и только какой-то мужчина, сидевший у входа, сделал попытку вступиться за меня. «Эй, парень, ты чего на мальчишку взъелся?» Но вдруг он услышал от меня: «Не волнуйтесь, мистер, я сейчас приду». Мужчина, больше не говоря ни слова, с оторопевшим видом проводил меня взглядом. Вытащив меня на крыльцо, сутенер развернул меня к себе лицом и только раскрыл рот, как я с силой вбил ему кулак в солнечное сплетение, после чего тот согнулся с выпученными глазами, подставив свою челюсть под удар локтя. Удар получился знатный, его голову сильно откинуло, громко клацнули зубы, и, не устояв на ногах, он с размаху шлепнулся на спину. Народ, в это время проходивший по улице, остановился и принялся обсуждать драку, при этом тыкая в меня пальцами, причем дошло до того, что кто-то из людей признал во мне каскадера. «Парнишка, каскадер, точно-точно, я его в одном фильме видел». Сдержав смешок, я дурашливо поклонился собравшейся толпе и под жидкие аплодисменты вернулся обратно в кафе. Прошел к своему столику под удивленными взглядами персонала и немногих посетителей, сел за столик и вонзил зубы в недоеденный бутерброд. Только я успел сесть, как из-за стола выскочил второй сутенер и кинулся к выходу. Мне хватило нескольких минут, чтобы расправиться с бутербродом и допить сок. Бросил взгляд на девушку, которая теперь смотрела на меня, не отрывая глаз. В ее взгляде была целая гамма чувств, вот только ни радости, ни восторга по поводу моего поступка в нем точно не было видно. Поставив стакан на стол, я встал и только сделал пару шагов по направлению к выходу, как девушка резко поднялась со своего места и загородила мне путь с негодующим криком: «Ты все разрушил, все, ты понимаешь». Несмотря на всю трагикомичность положения, мне, честно говоря, было ее немножко жалко, так как прямо сейчас она считала меня виновником всех бед, несмотря на абсурдность ее обвинений. Мне не было известно, что она уже полгода жила в Лос-Анджелесе почти впроголодь, отдавая половину своего нищенского заработка за уроки актерского мастерства, зато смог уловить в ее голосе столько душевной боли и отчаяния, что нетрудно было понять, она уже была согласна на все, лишь бы что-то изменилось в ее жизни. Несмотря на то, что понимал ее состояние, слушать ее истерические выкрики я был не намерен. «Что я разрушил, девочка?» Резко перебил я ее. «Девочка, это ты, наглый, трепливый мальчишка. Ты виноват. Все из-за тебя, злобный маленький паскудник». Она кричала мне прямо в лицо, но свою злобу сейчас выплескивала не на меня, а на мир, который оказался по отношению к ней, хорошей и доброй девочке, злым и жестоким. Она не заслужила этого. Она лишь хотела стать великой актрисой. Как взрослый мужчина, я снова пожалел маленькую девочку. Стоял и просто смотрел, ожидая, когда она наконец утихомирится. Крикнув в последний раз, она посмотрела на стоящего перед ней мальчишку и вдруг поняла, что гнев, переполнявший ее, куда-то исчез, оставив вместо себя пустоту и осознание того, что от хрустального замка ее мечты остались одни лишь развалины. Ее охватила жалость к себе. Ей хотелось даже не кричать, а выть во весь голос. Нетрудно было догадаться, что сейчас произойдет, а я и так уже привлек к себе лишнее внимание. К тому же надо было срочно прекратить зарождающуюся истерику, но дать ей пощечину, значит, будет скандал и дело может дойти до полиции, поэтому я, сделав шаг, так резко и сильно схватил девушку за руку, что она чуть вскрикнула, потом сказал: «Пошли». Она посмотрела на меня сквозь наворачивающиеся на глазах слезы и тихим безжизненным голосом спросила: «Куда?» «На Кудыкину гору», негромко буркнул я по-русски, недовольный тем, что ситуация вышла из-под контроля, и потащил ее к выходу. Она, похоже, даже не услышала моих слов и безропотно пошла за мной, глядя куда-то в пространство. Толпа перед входом уже рассосалась, только двое сутенеров стояли поодаль. У одного из них, которого я пару раз больно стукнул, вид был немного бледный. Будучи слегка на взводе, я надеялся, что они что-то скажут, но те лишь проводили нас глазами, но выразить свое возмущение так и не решились. Плюнув на продолжение экскурсии, я потащил новоявленную подругу к стоянке такси, в которой девушка села с тем же безучастным видом. Шофер подозрительно на нас посмотрел, но стоило мне помахать перед ним банкнотой в $5, как он снова стал смотреть вперед. «Куда тебя отвезти?» – спросил я девушку. «Куда хочешь?» – голос полностью соответствовал ее взгляду, такой же пустой и безжизненный. Я недовольно покосился на нее. Такой вариант мне не нравился. «Истеричка», недовольно подумал я, а сам спросил: «Тогда скажи, где ты живешь?» «На улице». «Со вчерашнего дня». Снова посмотрел на нее. Взгляд потухший, безжизненный. «Мать вашу! Помог, называется. Отпущу, так ведь в петлю же, дурочка, полезет». Поймав очередной нетерпеливый взгляд таксиста, тихо вздохнул и назвал адрес ресторана, находившегося на расстоянии квартала от моей второй квартиры. Даже сейчас я не хотел, чтобы мой адрес узнал посторонний человек. Эту квартиру я снял для встреч с любовницей, которую собирался завести. В моем понимании это должна была быть молодая женщина, лет 23-25, умеющая подать себя в постели. Пришла-ушла, и на этом все. Ехали долго, такси дважды застревало в пробках, что не прибавило мне хорошего настроения. Расплатился с водителем, мы вышли и пошли пешком. Девушка шла рядом, с таким же безучастным видом. Теперь придется поселить у себя это инфантильное создание. С этой мыслью я открыл дверь и жестом показал ей входить. Она прошла в квартиру, я закрыл дверь и вошел в комнату вслед за ней в гостиную. «Пока поживешь», начал я только говорить, как меня оборвали. «Где спальня?» Неожиданно и резко спросила девушка и, не дожидаясь ответа, быстро прошла в другую комнату. «А, вот она». Если до этого момента она следовала за мной, изображая собой безмолвную статистку, находящуюся где-то на заднем плане, то сейчас наши роли поменялись, теперь я стал статистом в непонятном для меня спектакле, настолько быстро произошел скачок ее настроения, от полной безучастности к истерической активности. Пройдя за ней, я остановился на пороге спальни, наблюдая за ее действиями. Она остановилась у изножья кровати, несколько секунд смотрела на нее, затем резко повернулась ко мне и принялась раздеваться. Первая из ее одежды полетела в сторону кофточка, Затем на пол упала юбка. Сеанс эротики сопровождался выкриками. «Ты же мужчина! Ты же этого хотел! Смотри, наслаждайся! Фигура богини!» Прокомментировал я мысленно, когда моим глазам предстала изящная фигурка девушки в нижнем белье. Красивое лицо, маленькие изящные ладони и стройные ножки довершали эту прелестную картину. Второй частью эротической программы стало снятие чулок со стройных ножек. В моих штанах сразу стало тесно. «Как я тебе нравлюсь?» «Нравишься», — спокойно ответил я. «И что дальше?» «Честно говоря, я думал, что вот-вот сработает эффект стыдливости», но ответом на мой вопрос стал полетевший на пол бюстгальтер и вызывающе выставленные на показ крепкие, упругие груди с торчащими коричневыми сосками. А теперь, в этот самый момент я вдруг подумал, а почему бы и нет, только я принялся раздеваться, как она покраснела, но осталась стоять с независимым видом, вот только стоило мне к ней приблизиться, как девушка юркнула под одеяло. Экзамен в постели проходили мы оба, я испытывал свое новое тело, она получала новые ощущения. Понимая ее возбужденное состояние, я старался делать все предельно аккуратно, предварительно разогреть, и в какой-то момент ее тело откликнулось на мои ласки, до этого казавшиеся безучастным. Стоило мне откатиться в сторону, как сразу наткнулся на взгляд девушки. Она смотрела на меня большими и круглыми глазами, а при ее короткой стрижке она сейчас была очень похожа на японских анимешных героев, девочек. С ней случилось то, о чем она мечтала и боялась, но почему это произошло в постели у какого-то мальчишки, которого увидела сегодня впервые в жизни. Сейчас она лихорадочно вспоминала все, что с ней сегодня произошло, одновременно пытаясь понять, как такое могло вообще произойти. Уже пару дней ее не отпускало нервное напряжение после того, что она решила переступить через себя и отдаться красавцу кинорежиссеру во имя великой любви к искусству. Именно таким образом она думала воплотить в жизнь девиз театральной студии «Через тернии к звездам», в которой училась. Сегодня она окончательно решила, что должна отбросить свои пустые страхи, которые мешают ей стать звездой экрана. Вот только все пошло не так, и вместо брутального красавца-кинорежиссера, о котором ей говорили его ассистенты, в кровати лежит этот мальчишка. И она еще такое устроила. Стоило ей вспомнить, как она себя вела, ее окатила огненная волна стыда. Да, она его к этому подтолкнула, но он не должен был так делать. Он же видел, что она не в себе. Попытка вызвать злость к этому парню получилась какой-то вялой, и чтобы оживить ее, она начала вспоминать, что тот с ней проделывал в постели, и вдруг неожиданно поняла, что занятие любовью с ним не вызвало у нее отрицательных эмоций. Да еще ее проснувшееся женственное начало внутри нее шептало, что этот мальчик был с ней мягок и нежен. Девушка со смущением была вынуждена признать, что он совсем не походит на глупых мальчишек с их дурацкими выходками и нелепыми ужимками. Мне тоже было о чем подумать. Честно говоря, мой неожиданный порыв выглядел детской выходкой для понимания взрослого мужчины, каким себя считал. То, что я не сдержался, было спровоцировано мужским либидо и нестандартным поведением этой подруги, но даже это не объясняло моего поведения. Пытаясь объяснить самому себе, что произошло, я не сразу понял ее устремленный на меня взгляд. «В ванную?» – спросил я ее. «Да, хочу», – робко сказала она, глядя на меня, словно мышь на кота. «Чего тогда сидишь? Беги, отвернись, пожалуйста». Мне хотелось сказать, что ничего нового я для себя не открою, даже если буду разглядывать ее тело через лупу, но вместо этого молча отвернулся. После того, как уже я, в свою очередь, вернулся из ванной и залез под одеяло с намерением продолжить любовные игры, она вдруг неожиданно спросила: «Ты кто?» Только тут я вспомнил, что мы так и не познакомились. Со мной это произошло впервые. Мне с трудом удалось подавить смешок. «Майкл, а тебя как зовут?» «Татьяна». «Таня». «А фамилия?» «Барышникова». «Я русская». «А что будет дальше?» Теперь я понял, почему меня тогда поразило ее лицо. У нее наша спокойная, чисто русская красота, без малейшего намека на вульгарный американский эталон женщины. «Дальше, это сейчас или дальше, это в будущем?» «Впрочем, лучше сразу отвечу на оба вопроса. Сейчас мы займемся любовью», при этом я с удовольствием наблюдал, как залили ее щечки. «Насчет будущего тоже просто. Буду тебя поить, кормить и воспитывать, пока не станешь взрослой. Если ты, конечно, согласна на такие условия». После моих слов ее глаза снова округлились от удивления. «Я не знаю. «Послушай, девочка, я не требую от тебя немедленного ответа. Скажешь, когда решишь. Впрочем, ты можешь одеться и уйти прямо сейчас». От моих слов она сразу поникла, а глаза стали влажными. «Не дурак, понял, что тебе некуда идти. Снимала квартиру, затем кончились деньги, ты отчаялась». «Да, да, я убежала от родителей. Я работала как проклятая, чтобы заработать деньги на театральную студию. У меня здесь нет ни одной подруги, потому что все девушки, с которыми я пыталась завести знакомство на курсах, считали меня соперницей. Мне не предлагали здесь ни участия, ни дружбы, а только все хотели от меня чего-то. Мужчины, моего тела, я прямое тому доказательство». Она какое-то время грустно смотрела на меня, а потом тихо сказала: «Знаешь, я не такая, какой могла тебе показаться. Поверишь, я даже не знаю, что на меня такое нашло. Я словно вынырнула из черного омута и вдруг оказалась в этой постели. И ты говоришь и ведешь себя, как взрослый мужчина. Но ты же мальчик, не девочка, это точно. К чему вопрос?» «Нет, я не так сказала. Ты ведь уже раньше был с девочками. Слушай, сколько тебе лет? Только не ври», я прибавил в голос строгости. Девушка опустила глаза и очень тихо сказала: 18 скоро будет». «Скоро это когда?» «Через 7 месяцев». Эти слова она почти прошептала. «О, мой бог, да она совсем девчонка. Ты дура, полная дура. Родители хоть знают, что ты жива?» «Да, я им каждый месяц открытку отправляла. Хоть что-то правильно сделала». «Что ты хотела спросить? Это твоя квартира?» «Нет, взял в аренду на полгода». «Ты здесь живешь?» «Нет». «И давай обойдемся без глупых расспросов. Мне кажется, нам и без этого есть чем заняться». Когда наши тела слились, девушка пыталась удержать маску равнодушия на лице, но стоило ей подойти к пику оргазма, как она превратилась в сексуальную маньячку. Правда, потом с головой забралась под одеяло и свернулась в клубочек, как котенок, повернувшись ко мне спиной. Отвернув край одеяла, я спросил: «Что с тобой? Мне стыдно». «Этим ты потом займешься, когда останешься одна, а сейчас придвигайся ко мне. Продолжим учиться расслабляться и получать обоюдное удовольствие». Откинув одеяло, встал и подошел к своей одежде, лежащей на стуле. Взял часы, посмотрел, сколько сейчас времени, потом повернул голову к лежащей под одеялом девушке. Взгляд у нее сразу стал напряженный и боязливый. «У тебя есть то, что надо забрать из старой квартиры? Документы, ценности, одежда?» «Нет», голос был такой же, как ее вид, дрожащий, почти плачущий. «Тогда вставай, девочка, пойдем в магазин, купим тебе все необходимое. Жить будешь здесь». При моих словах ее глаза засветились радостью. «Кстати, ты готовить умеешь?» «Умею. Моя мама очень хорошо готовит, и она меня многому научила». «Отлично, а то у меня молодой и растущий организм, которому нужно качественно и вкусно питаться». «Теперь, Майкл, а тебе сколько лет на самом деле?» «Много, и все мои. Составь список, что тебе понадобится в первую очередь. Зубная щетка, халат, тапочки, платье. Блокнот и карандаш лежат на столе». Сейчас она смотрела на меня с удивлением, большими зелеными глазами, не понимая, кто же все-таки перед ней. Взрослый и опытный мужчина или все же подросток? Так и не придя ни к какому выводу, просто кивнула головой и сказала: «Поняла, тогда вставай, отвернись, пожалуйста». Выйдя из дома, мы направились к универсальному магазину, но проходя мимо небольшого ресторанчика, я заметил, как она сглотнула слюну, глядя на жующих людей за стеклом. «Детский сад, штаны на лямках», усмехнулся я про себя, но вместо этого обратился к девушке с предложением. «Слушай, мне есть захотелось. Ты как?» «Хочу, очень. Я заказал нам по телячьей отбивной с жареной картошкой и салатом. Затем мы пили чай с яблочным пирогом, но Тане оказалось мало, и она заказала еще порцию пирога, а на десерт взяла себе клубничное мороженое. Следующие полтора часа мы провели в универсальном магазине. Она делала покупки с таким счастливым лицом, что мне в какой-то момент даже стало неловко за себя. По сравнению с ней я выглядел надутым буржуем с карманами, набитыми деньгами. «Эх, молодость, молодость, ты всегда красива и непосредственно», с долей взрослой снисходительности подумал я, глядя на крутящуюся перед зеркалом Таню в новой кофточке, но стоило в зеркале отразиться моей физиономии, как я едва успел задавить в себе смех. «Ты тоже иногда бываешь таким непосредственным, паренек». Вернувшись на квартиру, поставили покупки на пол. «Майкл, я так тебе благодарна, если бы не ты». «Подожди, это еще не все», оборвал я ее. нам с тобой еще надо сходить за продуктами. Вернувшись во второй раз, мы сразу прошли на кухню, где девушка начала раскладывать продукты. Консервы и специи по полкам шкафов, а свежие продукты в холодильник. Я просто сидел и наблюдал за ней, про себя ухмыляясь, когда она в очередной раз подносила ладошку ко рту, когда зевала. Все было понятно. Вместо дешевых, грязных квартир у нее появилось уютное пристанище. То, чего она боялась, уже произошло, и все оказалось не так страшно, а местами даже понравилось. Мальчик оказался несколько странным, но не грубым, а заботливым. В нем было что-то от ее отца, который был такой же правильный и всегда знал, что надо делать. Кошмар последних месяцев закончился, и даже жившая в ней мечта о славе великой актрисы как-то потускнела, оттененная чувствами и приятными переживаниями сегодняшнего дня. Она успокоилась, переживания и напряжение последних дней свалились с ее плеч, а вместо них пришла усталость. Закончив с продуктами, она спросила: «Будешь чай с бутербродами?» «Нет, я сейчас уйду. Когда ты снова придешь?» Я встал, положил на стол 3 банкноты, каждая по $20. «Это тебе на хозяйство». Она удивленно посмотрела на деньги, потом на меня. «Извини, но не могу не спросить. У тебя богатые родители?» «Я сирота». «Ой, прости, я так тебе сочувствую. Теперь мне понятно, почему ты такой. У тебя еще есть вопросы?» Перебил я ее. «Извини меня, пожалуйста. Но что будет дальше? Там видно будет. Майкл, зачем ты так сделал? Лишил тебя невинности?» Щечки залили, глаза в пол. «Нет, почему ты для меня все это сделал? Честно говоря, даже не знаю, что сказать». Глава 10. Теперь, когда у меня появилась официальная любовница, я стал жить полноценной жизнью взрослого мужчины, при этом предоставил ей самой решать, как жить, не навязывая своих привычек или интересов. Свободное время она посвящала театральным курсам, кулинарии, походам в кино и по магазинам. Несмотря на свою молодость, Таня оказалась хорошей хозяйкой, сумев создать милую и уютную атмосферу в квартире. Девушка словно проснулась после затянувшегося полугодового кошмара, стала веселой и игривой, как молодая кошечка. В свою очередь, я снова приступил к тренировкам, которые запустил последнее время, параллельно начав ходить на автомобильные курсы и в тир, где проводил не менее 2 часов в день, оттачивая навыки стрельбы. Проходя как-то мимо книжного магазина, я вспомнил о своей будущей собственности, зашел и купил пару книг руководств по управлению персоналом. Убил целый вечер на их изучение, но зато понял, что это не для меня, после чего закинул книжки в шкаф. Много времени гулял по городу, один или с Таней, центр города, набережная, рестораны, бары, но при этом нередко утыкался в ограничения, свой возраст. Увидев на прогулке по набережной круизные лайнеры, поинтересовался в туристическом офисе возможностью отправиться в путешествие, на что мне было сказано, что сначала им надо поговорить с моими родителями, чтобы получить разрешение. Вопрос с моими документами так и висел до сих пор, вот только я пока решил не торопиться, потому что нужно было сначала убедиться, что мафия окончательно забыла обо мне. Это им сейчас не до меня, но потом обо мне могут вспомнить, поэтому я попросил Макса через своих приятелей, полицейских, узнать, что если что-то всплывет, то сразу бы дали ему знать. Еще надо было решить как-то вопрос с ФБР. Сейчас я был никем для этого мира, и мне нужно было как можно дольше оставаться невидимкой. Дом, в котором находилась съемная квартира, не был никому известен, как и квартира, где сейчас жила Таня. К тому же я планировал через пару недель сменить адрес основной квартиры. Не знаю, как отнесется к этому Джим, который сейчас с удовольствием играет роль моего отца, но у него сейчас закрутился роман с леди, проживающей на 3-м этаже, так что была вероятность того, что мы скоро расстанемся в полном согласии друг с другом. На 5-й день отпуска, проходя мимо телефона-автомата, я вспомнил свое обещание время от времени звонить Максу и набрал его номер. Рассчитывал услышать голос Изабель, так как детектив редко сидел на месте днем, но мне неожиданно ответил сам Макс. «Очень хорошо, что ты мне позвонил, Майкл, и тебе здравствуй. Что нового?» «Новость для тебя только одна. Со мной больше никаких встреч. Даже близко не приближайся к моему бюро. Погоди, объясни толком, что случилось». Спустя пару минут мне стало известно, что из тюрьмы бежал особо опасный заключенный, которого в свое время арестовал сержант-детектив Макс Ругер. Он посвятил этому делу много времени, собрал множество улик, позволивших засадить преступника на 22 года. Вот только не досидел убийца и насильник до окончания срока 14 лет, сумел сбежать, при этом убив двух конвоиров. Еще на суде он поклялся отомстить судье, следователю и полицейскому за несправедливость, которую те учинили в отношении него, невинного и беззащитного гражданина Америки. Теперь в полиции считали, что в скором времени тот появится в городе, чтобы отомстить. Об этом Ругеру сказали в полиции, затем посоветовали уехать из города и спрятаться в каком-нибудь тихом месте на то время, пока власти не поймают беглого преступника. «Не волнуйся, еще вчера утром отпустил Изабель», — предупредил мой вопрос детектив. «Тебе дали правильный совет, Макс, уезжай. Даже скажу куда. В Лас-Вегас. Денег подкинуть не надо. Знаешь, у меня тоже такая мысль возникла. Вот только сегодня утром мне позвонил судья, который его посадил, и предложил стать его телохранителем на то время, пока преступник не будет пойман. Еще он сказал, что департамент полиции выделил ему патрульную машину, которая будет нести круглосуточное дежурство у его дома. А твой судья знает, что ты дал клятву жене не убивать. Думаю, на этот раз моя Дженни меня простит. Теперь у меня в пистолете не пустая обойма, и если этот мерзавец попробует заявиться в наш город, то пусть себе заранее закажет отходную молитву. Может, ты теперь в полицию вернешься? Нет, не вернусь. Знаешь, мне кажется, что он сейчас забился в какую-нибудь дыру и сидит там, поджав хвост. Ошибаешься. В полиции мне сказали, что эта сволочь после своего побега, помимо конвоиров, уже успела убить еще двух человек. Один из них был фермер, который, судя по месту преступления, просто подвез голосующего пешехода, за что и поплатился своей жизнью. У него было перерезано горло. Второй жертвой стал патрульный полицейский, который ехал после смены домой. Его нашли спустя двое суток со следами жестоких пыток в собственной квартире. Преступник забрал полицейскую форму, оружие и деньги. Затем его следы потерялись, но в полиции не сомневаются, что уже есть новые трупы, просто их еще не нашли. Надеюсь, ты понял, почему от меня надо держаться подальше. Этот больной ублюдок спокойно убьет тебя, стоит ему только увидеть рядом со мной. И последнее. Я дал согласие судье Милзу и уже с сегодняшнего вечера начну свое дежурство в его доме. Пока есть время, сходи в тир, потренируйся. Не волнуйся, я еще не забыл, как жать на спусковой крючок, да и сам судья парень не промах. Мне доводилось слышать, что он неплохо стреляет из револьвера. Так что будем вдвоем держать оборону. Удачи тебе, Макс. Пока. Положив трубку, я подумал, что Макс Ругер настоящий служитель закона и работа в полиции его настоящее призвание. Вот только клятва, данная его жене. Вот судьба у человека. Не позавидуешь. Еще некоторое время я думал о детективе, потом вспомнил, что собирался съездить в магазинчик Стива. Тот вроде нашел мне замену пистолета. Значит, в магазин. Стоп, точно. Я же собирался пойти посмотреть себе куртку. Все, хватит тянуть, иду прямо сейчас. Собственно говоря, я мог бы пойти с Таней, но так как не любил хождение по магазинам и по собственному опыту знал, что присутствие женщины увеличивает время подобного похода как минимум вдвое, то решил пойти один. Вообще-то в магазины я заходил, но только в качестве экскурсанта. Из чистого любопытства зашел в магазины грампластинок и радио, и телеаппаратуры, а вот в оружейные магазины и автомобильные салоны, исходя из своих личных интересов и предпочтений, заходил довольно часто. Чтобы узнать адрес ближайшего магазина одежды, остановил и спросил молодую мамочку, которая шла по улице с двумя дочками-подростками. Мне чуть ли не в три голоса подробно объяснили, куда надо идти, после чего я отправился по указанному маршруту. Это был большой универсальный магазин одежды, расположенный на трех этажах. Войдя, нашел указатель, показывающий, что отдел детской одежды находится на втором этаже, после чего я поднялся наверх. Молоденькие продавщицы проводили меня насмешливыми взглядами, когда я отказался от их услуг и сам стал выбирать себе одежду. Девушки, видно, посчитали, что подросток решил поиграть во взрослого мужчину. Несмотря на дневное время, к моему удивлению, в магазине оказалось достаточно много народа. На втором этаже в основном были родители с детьми. Присмотрел себе куртку и пару рубашек, только отложил их, решив заняться носками и трусами, как услышал за своей спиной громкий и хриплый мужской голос. «Всем стоять, сучки!» К кто дернется, сразу пулю схлопочет. Обернулся и с некоторым удивлением уставился на крепкого мужика с бешеными глазами и уродливым оскалом на лице, стоявшего в 5 метрах от меня. В каждой руке у него было по кольту М1911. Несколько секунд продолжалось молчание, а потом тишина взорвалась лавиной воплей, истерических криков и детского плача. «Живо заткнулись, суки!» – заорал он. «Не заткнетесь, буду стрелять!» Сразу успокоить истерически кричащих и плачущих детей было нереально, поэтому террорист резко вскинул пистолет и на глазах у всех выстрелил в голову стоящего ближе всех к нему мужчине. Грохот выстрела и падение тела совпали с его криком. «На пол, суки! На пол! Всем лежать или пуля в голову!» После его приказа, подтвержденного трупом, лежащим в луже крови, оцепенение у людей быстро прошло и мы все упали на пол. Матери прикрывали телом своих детей, словно на сетке цыплят, упрашивая тех не плакать. Девушки-продавщицы тихо всхлипывали, прикрывая головы руками. Вот влип. И что дальше? Наверное, потребует $1 миллион, килограмм кокаина и самолет. Я так думал, но на самом деле в этот момент мне было совсем не смешно, а страшно, так как прямо сейчас я никак не мог контролировать ситуацию. Даже быстрого взгляда хватило, чтобы понять, что у этого типа совсем поехала крыша, а значит, он в любую секунду может взять и выстрелить мне в затылок. Усилием воли свернул свой страх в маленький шарик и откатил его в самую глубь сознания. Теперь только осталось выждать удобный момент, но при этом я понимал, что лежа лицом в пол и находясь в 5 метрах от психически ненормального убийцы, это будет не так легко сделать. «Ты, овца в синей кофте, живо встала!» — раздалась команда. «Нет, нет, вы не можете меня убить!» — чувствовалось по ее звенящему и дрожащему голосу, что еще немного, и девушка сорвется на истерику. «Заткнись, падаль, я не собираюсь тебя убивать, ты мне еще живой нужна!» В этот момент у входа в отдел появился запыхавшийся охранник. «Что здесь происходит?» В следующую секунду раздался выстрел, и охранник с простреленной головой рухнул на пол. «Сука, чего лежишь? Вставай, будешь моим голосом. Чего лежишь? На счет 3, стреляю. 1. Я слышал всхлипывание, потом раздались легкие шаги. Встала у двери на колени. «Живо, сука. Сейчас будешь повторять мои слова. Громко. Орать будешь. Если мне не понравится, прострелю тебе башку». «Все поняла». Девушка-продавщица, ставшая на колени у двери, ведущей в отдел, всхлипнула. «Да, да, сообщение для полиции. Если увижу хоть одного копа, начну убивать заложников. Повтори, ну, живо». Девушка стала громко кричать, повторяя слова террориста. Проанализировав ситуацию, я стал продумывать варианты, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный. Исходил из обычного стандарта. Если ему нужен $1 миллион, он сначала выдвинет свои условия, а значит, даст время для их исполнения и уже тогда, когда сроки пройдут, примется отстреливать заложников. В таком случае шансы у меня есть, причем неплохие, так как со своим карманным кольтом я никогда не расставался, а значит, только надо будет дождаться удобного момента. Вот только есть во всем этом один толстый минус. Этот урод настолько непредсказуем, что у меня был реальный шанс словить пулю раньше, чем я что-то успею предпринять. К тому же маньяк выбрал тактически правильную позицию, чтобы контролировать заложников и живой рупор, стоящий на коленях у двери, а труп охранника, которого пуля отбросила от двери, являлся серьезным аргументом для ведения переговоров. «У меня 21 заложник. Я требую, чтобы сюда привезли 3 гнусных мерзавцев. Это поганые ублюдки. Детектив-сержант Макс Ругер, судья Роберт Милс и следователь Патрик Вильямс. Даю 2 часа, чтобы их сюда привезли». Голос девушки эхом раздавался у двери, повторяя сказанное убийцей. «Теперь я знал, кто тут у нас этот маньяк, но от этого как-то лучше не стало. Если они не будут стоять передо мной через 2 часа, я начну убивать заложников. Никаких отговорок. И пусть все знают, что те, кого убью, погибли из-за этих 3 гребаных уродов. Они во всем виноваты. Это они затеяли эту бойню. Я только карающая их длань. Смерти детей будут на их совести». Судя по его почти истерическим воплям, мне стало понятно, что если даже он убьет этих 3 людей, то вряд ли успокоится, пока не превратит весь магазин в братскую могилу. Вот только как достать пистолет, когда с тебя не сводит глаз? «Кричи, дура!» «Чего замолкла?» «Что кричать?» — истерически выкрикнула девушка, вопив во все горло, что Макс Ругер, Роберт Милс и Патрик Вильямс, грёбаные твари, пидоры и поганые ублюдки. Кричи так все время. Кричи, сучка, или мозги вышибу. Под эти крики прошло минут 20. Бедная девушка почти хрипела, выкрикивая оскорбления. Сука, тварь, громче, я кому сказал, громче, заорал этот псих. Но вместо выполнения приказа девушка неожиданно истерически разрыдалась, а следом раздался выстрел, после чего плач резко оборвался, и теперь хорошо были слышны в наступившей тишине еле сдерживаемые всхлипывания распростертых на полу людей. Чуть повернув голову и скосив глаза, мне удалось увидеть лежащее на полу в луже крови тело девушки. В этот момент раздался голос, усиленный рупором. «Ваши требования услышаны. Необходимо время, чтобы они приехали. Мы выполним все ваши требования, только отпустите детей». Убийца в ответ на требование только грязно выругался в адрес полиции и выкрикнул. «Ты, мужик в сером пиджаке и баба рядом, в пестрой жакетке, пошли к двери и встали на колени. Теперь кричите. Макс Ругер». Когда пара разноголоса стала выкрикивать оскорбления, сумасшедший убийца какое-то время хохотал, потом замолк, и вдруг я услышал какой-то непонятный, странный звук. Чуть приподнял голову и увидел, как преступник, засунув один из пистолетов за пояс, достал правой рукой из кармана плаща коробочку, откинул крышку и поднес ее к носу. Моя ладонь уже лежала рядом с карманом куртки. В следующую секунду пальцы скользнули и выхватили из кармана пистолет. Убийца, нюхавший кокаин, заметил резкое движение моей руки, вот только не успел вовремя среагировать. Выбросив руку, я трижды нажал на спусковой крючок, а так как мне пришлось стрелять снизу вверх, к тому же он начал поворачиваться ко мне, то все пули ушли ему под челюсть. В последний момент он успел нажать на спусковой крючок, но пуля прошла у меня над головой, еще я успел заметить кровь, заливающую ему грудь, после чего быстро сунул пистолет в карман и уткнулся лицом в пол. Звуки выстрелов 22-го калибра прозвучали не так уж громко, поэтому никто из совершенно испуганных людей никак не среагировал на них, к тому же в 10 метрах от нас два взрослых человека голосили во все горло. Вот только раздавшийся выстрел, а затем падение тяжелого тела и стук выпавшего из руки пистолета, по-видимому, привлекли чье-то внимание. Прошла какая-то минута, как одна из женщин вдруг громко закричала: «Он убил себя». Сначала все, лежа на полу, осторожно приподнимали головы, но стоило им увидеть труп убийцы, окончательно приходили в себя, вскакивали на ноги, бледные, еще окончательно не верящие в свое освобождение. Не исчезнувший до конца страх, трупы и потеки крови на полу не давали повода для радости, поэтому родители хватали своих детей, закрывали им глаза руками и бежали с ними к двери. Никто не обращал ни на кого внимания, все хотели только одного – быстрее убраться с места кровавой бойни. Наверное, из всей толпы бывших заложников, выбежавших из отдела, я был самый радостный, так как, похоже, никто не заметил, что именно этот мальчик стал причиной их освобождения. Выбежав из отдела вместе с другими заложниками, я увидел, что с двух сторон по этажу дорога была заблокирована полицией, вооруженной пистолетами и карабинами. Ничего не понимавшие полицейские даже не пытались нам помешать, пропустили мимо себя и снова сомкнули свои ряды. Стоявшие за оцеплением детективы в штатском попытались узнать, что случилось, но неожиданно нарвались на оскорбления нескольких крайне возбужденных матерей, которым срочно нужна была разрядка. К ним добавился плач детей, но при этом, стоило детективам понять, что бандит убит, как тут же последовал приказ, и полицейские бросились вперед. Все это вместе создало временный хаос. Воспользовавшись этим, я пристроился к матери с плачущей дочкой на руках. Находясь рядом, я изобразил хорошего мальчика и сделал пару попыток успокоить ребенка, за что заслужил благодарный взгляд матери. «Хотите, я ее понесу, а то вы, мадам, какая-то очень бледная. Я так перенервничала, что до сих пор прийти в себя не могу. Ноги просто подгибаются. Просто ужас какой-то. Зайчик, ты пойдешь к мальчику на ручки?» Трехлетняя девочка, которая уже перестала плакать и с интересом смотрела на подростка, кивнула головой. Взяв ребенка на руки, я вместе с женщиной стал медленно спускаться по лестнице. Мать, идя рядом, не переставая говорила о том, как ей было страшно и как ей жить дальше с этим ужасом в душе. Мимо нас то и дело пробегали полицейские в форме и гражданской одежде. Только мы спустились на первый этаж, как к нам подбежала женщина, медсестра в белом халате. «Как вы себя чувствуете?» «Плохо». Женщина еще не отошла от кошмара, и поэтому в ее словах звучали отголоски истерики. «Как я еще могу себя чувствовать после этого дикого ужаса? Пожалуйста, не волнуйтесь, идемте со мной, мы окажем вам любую необходимую помощь». Мы прошли мимо стоящих у входа двух полицейских в форме, которые только проводили нас взглядами, ничего не сказав. На улице перед входом в универсальный магазин стояло несколько полицейских машин и два десятка копов в оцеплении, которые сдерживали все увеличивающуюся толпу любопытного народа. Невдалеке стояли пожарная машина, труповозка и три машины скорой помощи. Если пожарные стояли отдельной компактной группой, блестя на солнце своими касками, то медики в белых халатах были видны везде. Они стояли и успокаивали плачущих родственников, которые уже знали о смерти их родных. Проходя мимо, я слышал, как они требовали, чтобы их пропустили, но детектив в штатском, с виноватым видом, просил их немного подождать, потому что там сейчас работают эксперты. Рядом с одной машиной скорой помощи на носилках лежала женщина. Рядом с ней хлопотала медсестра. Еще два врача, возможно, психиатры, работали с бывшими заложниками, часть из которых прямо сейчас опрашивали по горячим следам следователи. Ну и, конечно, здесь крутились журналисты. Некоторые из них разговаривали с полицейскими, другие ждали, пока следователи допросят бывших заложников, чтобы взять у них интервью, третьи, фотографы, делали снимки. Естественно, что на нас многие обратили внимание, но как на женщину с двумя детьми. Журналисты бросали на нас взгляды, но подходить пока не торопились.